История восьмая. Денис Кутергин. Юду. О том, почему стартапы могут продавать своим сотрудникам только будущее, как отсекать неподходящих людей на этапе собеседования и почему корпоративную культуру нельзя создать. Денис Кутергин – сооснователь сервиса для фрилансеров Юду. Ради предпринимательства Денис отказался от военной карьеры. Вместе с партнером запустил интернет-проект и первые полтора года работал без выручки. Бизнес развивался на личные средства основателей, с риском их разорить. В 2013 году нашлись инвесторы, которые вложили 1 миллион долларов, а спустя 7 лет с момента основания Юду превратился в одну из самых дорогих IT-компаний с капитализацией 88 миллионов долларов. На сегодняшний день площадка имеет 6,5 миллионов пользователей и стабильно входит в рейтинги Forbes. Первая команда. Все началось с того, что мы с Алексеем Гедеримом сделали webmasters.ru, форум веб-мастеров. Успешно продали его и стали думать, а что дальше? Мы увидели, что на Западе появилось несколько проектов, которые позволяют находить друг друга заказчикам и исполнителям бытовых работ. Мы подумали, что это интересно, и примерно за полгода разработали платформу Юду. Это было в 2012 году. Пока про тебя никто не знает, нет достижений и денег, своим потенциальным сотрудникам ты можешь продавать только будущее. Нет других вариантов, чтобы конкурировать за умы с большими компаниями. У нас не было ни классного офиса, ни соцпакета, ни больших зарплат. Зато была классная идея, а большинству выдающихся людей не все равно, чем они занимаются. Важен результат и продукт, который они делают. Когда нет денег на соцпакет, нужно давать другую ценность. И это отлично получалось. Первое время я не понимал, почему все компании жалуются на то, что у них проблемы с наймом. Мне казалось, что если мне нужен человек, он просто не может к нам не прийти. Нет ни одной причины. Кроме денег, конечно, но если человек настроен только на деньги, я сам ему отказываю. Ему через полгода предложат чуть больше, и он уйдет. Помимо большой идеи, у нас была суперкрутая команда и свободная атмосфера. У нас по офису бегают собаки, ребята ходят в футболках, никто их не контролирует, все кайфуют. Я вообще не знаю, когда они приходят и уходят, потому что мне важен результат, а если его нет, то какая разница, кто сколько времени проводит в офисе. К нам приходили даже с понижением зарплаты просто потому, что на прежней работе им все надоело, и они не видели результата своей деятельности. Полгода пишешь код, потом твой проект заворачивают, и непонятно, зачем ты жил эти полгода. А у нас все понятно. Вот пользователи, и ты делаешь для них хорошее дело. Костяк команды я собрал сам. В моем круге, в Facebook, в группах на Хабр.ру. Разбрасывал вакансии по электронной почте. Как правило, соискателям очень нравится, когда пишет первое лицо. Неважно, знаменитость или основатель стартапа. Никто не любит общаться с кадровиками, в них видят лишь посредников. Параллельно мы очень много занимались пиар. Участвовали и выигрывали в разных конкурсах. Премия Рунета, золотой сайт, конкурс стартапов Forbes. Основная задача, безусловно, была обратить на себя внимание венчурного сообщества. Но параллельно мы создавали HR-бренд. В общем, пиарщик у нас появился раньше, чем HR-менеджер. Подбор людей. Я изначально сделал важную вещь. На этапе найма стал отсекать чуждых нам людей. Чуждых прежде всего по набору мягких навыков, а не технических компетенций. Я уверен, что гуманитария можно научить программировать, но если человек токсичен, его не научишь быть конструктивным. Он такой с детства. Это его основной социальный интерфейс. И мне кажется, что не задача работодателя воспитывать в человеке ответственность, дисциплину, уважение и так далее. С некоторыми кандидатами собеседование в какой-то момент перерастало в общение. Бывает, встречаешь человека на проходной, и за те 3 минуты, пока мы идем до переговорной, уже понимаешь, что собеседование пройдет хорошо. Я улавливал их настроение, а они подхватывали мои мысли, и нам было комфортно общаться. С костяком команды мы нашли друг друга благодаря сходному пониманию того, что такое хорошо и что такое плохо. Обсуждая качество нашего сотрудника, мы поняли, что главное — это внутренний локус контроля и его действия в случае проблем. Мой начальник в военном институте часто повторял: «Кто хочет, всегда найдет решение, кто не хочет, всегда найдет причину». Для меня это очень важно. Мне комфортнее работать с людьми, которые видят проблему прежде всего в себе и ищут решение. Проблемы будут всегда. Главное, чтобы человек подходил тебе и другим людям в команде по набору мягких навыков. Тогда вы точно договоритесь. Вы, конечно, можете поругаться, но все равно найдете общий язык. Если же вас не объединяет общее дело, и каждый ценит в первую очередь свои собственные принципы, ничего не получится. Самое ужасное, когда люди пытаются плести интриги, прыгать через голову. Для меня это всегда сигнал к увольнению. Однажды у нас был конфликт между руководителем и некоторыми его сотрудниками. И один из них начал собирать компромат на шефа, пытаться сговариваться с другими коллегами, чтобы они его саботировали. А потом пришел к нам, акционерам, и выложил все, какой нехороший руководитель и какие они молодцы, его разоблачили. В итоге уйти пришлось ему. Не видя картины в целом, он не мог понять, почему принято то или иное решение. Ему казалось, что руководитель действует в своих интересах, а на самом деле это были согласованные действия в интересах бизнеса. Но он мог бы открыто обратиться к своему начальнику или ко мне, высказать свои сомнения, дать обратную связь. Это был бы совершенно другой подход. Но он предпочел интриги, а мы не работаем с токсичными людьми. Корпоративная культура. Изначально мы ничего не делали, чтобы сформировать корпоративную культуру. Само выражение «корпоративная культура» мне не нравилось. Я считал, что это атрибут, свойственный большим неповоротливым компаниям, которые вынуждены придумывать какие-то ритуалы, навязываемые сверху, чтобы объединить людей. Но я тогда не знал, что на каждом этапе у компании есть свои преимущества и свои проблемы. И когда у тебя 2-3 десятка человек, когда ты апробируешь бизнес-модель, то губительно заниматься оптимизацией бизнес-процессов. Потому что, во-первых, у тебя еще нечего масштабировать, а во-вторых, у тебя нет проблемы синхронизации. Ты видишь в ручном режиме, кто как работает. Ты общаешься напрямую с разработчиком, дизайнером, вы постоянно сидите в одной комнате и чувствуете друг друга. Всерьез слова «корпоративная культура» и «наши принципы» прозвучали на 5-м году существования компании, когда мы начали быстро расти, и к нам пришло много людей. Я тогда уже перестал общаться с новыми сотрудниками. Этим занималась HR-служба. И в какой-то момент начали возникать конфликты, которых раньше никогда не было. Я начал анализировать все наши увольнения за последнее время и понял, что почти во всех случаях была допущена ошибка при найме, потому что, делая предложение кандидату, мы руководствовались не каким-то единым принципом, а ситуацией. И тогда мы со всеми руководителями отделов решили, что надо все это унифицировать. У нас есть люди, которые успешно работают в компании 5 лет, а есть сотрудники, которые так и не стали частью команды. И у некоторых из них не очень хорошие результаты. А что объединяет людей, которые долго работают вместе и которым приятно друг с другом? Мне очень помогли знакомые ребята. Основатель компании Real Time Board, теперь она называется Miro, Андрей Хусит, и исполнительный директор Ultimate Guitar, Михаил Трутнев. Это региональные компании из Перми и Калининграда, которые запросто хантят к себе людей из Москвы. К Андрею я даже съездил в Пермь, посмотрел, как там у него все устроено. Общаясь с коллегами, читая книги, я пришел к первому выводу. Корпоративную культуру нельзя создать. Бесполезно говорить «так, ребята, теперь у нас вот такие правила». Если в компании работает больше 2 человек, то культура уже есть. И первая задача — отсечь все лишнее, оставить саму суть, для чего существует наша компания. Вторая задача — эту долгосрочную цель измерить и зафиксировать. И третья — сформулировать основные ценности компании, которые мы должны транслировать сотрудникам и пользователям, и на которые мы должны опираться в процессе принятия решений. Мы собрали человек 20 сотрудников и выехали за город. Перед этим я попросил их сделать домашнее задание, ответить на несколько вопросов из серии «Если бы вы выиграли в лотерею и могли больше никогда не работать, чем бы вы занялись?» И у большинства людей обнаружилась социальная ориентация. Кто-то писал «Я бы остался работать в Юду, потому что здесь я помогаю людям». Кто-то писал, что пошел бы в волонтеры, чтобы помогать людям или приютским собакам. Это означало, что наши люди получают удовольствие, когда кому-то помогают. В итоге родилось что-то вроде методички. Мы сформулировали нашу миссию — помогать людям, повышать качество жизни и экономить ресурсы. Мы сформулировали наши лозунги и мантры, вроде «приятно работать в команде, где стыдно быть ленивым и глупым». Мы договорились о том, чего мы не хотим, обмана во всех его проявлениях, равнодушие к проблемам коллег, оскорблений, интриг, сплетен, поиска виновных и тому подобного. Вторая задача была транслировать наши ценности, чтобы люди с ними все время сталкивались. Мы выпустили модные блокноты, сделали классные футболки. В офисе люди теперь ходят в корпоративных футболках, на которых нашими собственными дизайнерскими шрифтами напечатаны наши ценности. Это модные футболки, в которых можно и в клуб пойти. Каждые полгода мы выпускаем новые коллекции. Когда приходят новые сотрудники, я собираю группу не больше 5 человек и рассказываю им историю компании, как мы пришли к этим ценностям. Целый час объясняю, почему у нас именно такие лозунги, а не другие. Система коммуникаций. У нас в офисе огромный лекторий, в котором можно разместить до 100 человек. Мы придумали ритуалы, происходящие из методологии разработки Scrum. Минимум 1-2 раза в месяц мы проводим большие мероприятия. Либо выступают продакт-менеджеры, либо я рассказываю, как прошел месяц. В прошлом году у нас очень хорошо сработала тема Open Mic — открытый микрофон. Мы приглашали выступить известных дизайнеров, разработчиков, маркетологов и открывали лектории для всех желающих. Еще мы бесплатно сдаем в аренду наш лекторий конференциям Epic Growth Conf, Product Sense и прочим. Просто договариваемся с ними, что 20-30% мест займут наши сотрудники, а на остальные места они могут продавать билеты. На каких-то мероприятиях мы даже субсидировали фуршет. Это недорогое и очень эффективное решение двух задач. Твоим сотрудникам интересно и приятно, когда что-то происходит в офисе, и все это работает на наш HR-бренд, потому что сообщество маркетологов, дизайнеров, разработчиков достаточно небольшое. Все друг друга знают. И после таких встреч к нам устроилось несколько сотрудников. Они пришли в офис, увидели, что у нас классные сотрудники, компания поощряет развитие людей, и решили остаться. Закрыв несколько вакансий, мы отбили все расходы на фуршет. Пандемический кризис. Мы достаточно рано, еще в первой половине марта 2020 года, добровольно ушли на самоизоляцию. Когда пандемия началась всерьез, сотрудники забеспокоились. Им было непонятно, какова ситуация и сможет ли компания выполнять свои обязательства. Несколько сотрудников получили предложения от других компаний и ушли. И тогда мы ввели несколько инициатив. Во-первых, я открыл всю аналитику, которую мы готовили для совета директоров. Вот, коллеги, смотрите, мы заложили самый худший сценарий. Допустим, что мы падаем на 80% 2 месяца, пока будет самый пик. Потом мы очень плохо отрастаем, потому что вторая волна начинается, и даже к концу года не выходим на докризисный уровень. Открыл P&L и показал, что даже в этом случае мы никакие расходы, связанные с оплатой труда, не режем. Мы оптимизировали другие расходы — на маркетинг, на софт, выбили скидки у всех, у кого могли. Во-вторых, мы вели ежемесячные, еженедельные и иногда даже ежедневные телеконференции, на которых отчитывались менеджеры по продуктам, B2B-отдел и отдел маркетинга, чтобы люди могли синхронизироваться и понимали, как развивается компания. В-третьих, мы придумали онлайн-вечеринки, заказывали всем сотрудникам промокоды для Delivery Club, создавали виртуальные комнаты, как в офисе, лектории, переговорная, кабинет HR, маркетологи и так далее. Все приходили в смешных масках, виртуальных и настоящих. Я даже с большим количеством людей пообщался, чем на обычных вечеринках. Так мы и пережили пик нервозности. А я увидел, что многие воспринимают компанию как свой собственный бизнес. Не как моя работа, а как часть моей жизни.